Глава вторая. Мое внимание сосредоточено на ране. Из нее сочится кровь. Незнакомец же крепко вцепился в мою руку, не давая рассмотреть поближе, видимо, опасаясь, что я могу нанести последний решающий удар. «Кто он?» — спрашиваю я для отвлечения внимания, но мужчина не отвечает, теряя сознание. Так дело не пойдет. Я полна решимости и тревоги за состояние незнакомца. Я его в первый раз вижу, но сострадание к раненому и кодекс ведуньи не позволяет мне его бросить на произвол судьбы. Аккуратно осматриваю его рану на голове, стараясь определить, насколько серьезно повреждение. Тусклый свет луны не позволяет оценить, насколько тяжелые увечья ему нанесли. Да, может, там и не одна рана. Я же не вижу, что скрывается под одеждой. От этой мысли краска заливает лицо. «Какая же ты глупая, Валерий! Ты ведунья! Пора бы уже это запомнить и не реагировать так на раненого!» Вот только красивое лицо воина бледно, глаза закрыты, а губы плотно сжаты. Его черные волосы растрепаны и падают на лоб. Я вместо того, чтобы побыстрее убраться с этого опасного места, стою и как дура любуюсь им. Грудь незнакомца тяжело вздымается при каждом дыхании, а пальцы сжимают эфес меча, готового к последней схватке. Несмотря на раны и истощение, в его облике чувствуется несгибаемая воля и отвага настоящего воина. Вот это мужчина, не то что мой женишок. От отвращения меня даже передергивает. Лунный свет мерцает на полузакрытых глазах раненого, и кажется, что даже в этом беспомощном состоянии он готов в любой момент ринуться в бой, защищая то, за что сражался, или за то, за которую сражался. Но от этого предположение неприятно засосало под ложечкой. «Я убью тебя, подлый предатель!» — мечется в бреду незнакомец, отвлекая меня от важного дела — разглядывания его самого. «Надо как можно скорее доставить раненого в безопасное место, свою лесную избушку, где я смогу оказать ему необходимую помощь. Там все есть для этого». Собрав все свои силы, я держу его за плечи и начинаю медленно поднимать. На фоне его мощной фигуры мои руки кажутся очень тонкими, они дрожат от напряжения, но я не сдаюсь. Шаг за шагом приближаемся к ожидающему ветерку. Несколько шагов кажутся вечностью. Я поддерживаю и направляю обмякшее тело незнакомца. Теперь от напряжения дрожат не только руки, но и ноги. Спину ломит от груза, который я тащу. Мне самой нужно будет восстанавливаться после такого пациента. С невероятными усилиями, дотащив его до лошади, я с трудом закидываю обмякшее тело на спину коня, стараясь уложить его как можно более удобно. Проверив, чтобы он не упал, и ухватившись за поводья, я осторожно веду коня вперед. Каждый шаг дается с большим трудом, но медлить нельзя. Кровь приливает к голове воина из-за того, что лежит он поперек спины, и это может плохо сказаться на состоянии его здоровья. Преодолевая усталость и боль в мышцах, я упрямо продолжаю свой путь, подавляя желание вернуться к отцу и рассказать о недостойном поведении князя Арса Каталинского и спасти себя от нежеланного брака. Я знаю, отец мне поверит. Я никогда не лгу, даже если от этого будет зависеть мое спасение, и это все знают. Но сейчас жизнь незнакомца важнее моего брака, с которым можно разобраться позднее. Мы заходим в лес с другой стороны, где я никогда не бывала. Глупый поступок, решат многие. Вот только я не могу поступить иначе. Осторожно веду коня туда, где, мне кажется, должна быть нужная тропинка. Ветки мешают ему двигаться. Бесчувственный воин так и норовит упасть наземь, скользя по спине коня. Впервые я пожалела, что не оседлала своего ветерка. Лучше, конечно же, было бы дойти до нужного поворота по дороге. Но я опасаюсь, что мой жених вернется и не один, а еще убийца-незнакомца. Если я его спугнула, может возвратиться, чтобы завершить начатое. Это всего лишь мои предположения, ни на чем не основанные, но я предпочитаю не рисковать. «Прочь, подлые трусы!» — продолжает бредить воин. Я напряженно всматриваюсь в густые заросли, пытаясь найти знакомую тропинку, но лес словно запутывает ее, скрывая нужный путь. Ветки деревьев цепляются за мою одежду, а корни, выступающие из земли, мешают идти быстро. Я осторожно переступаю, стараясь не терять равновесие, успевать лавировать между ветками деревьев и при этом не уронить раненого. Мое дыхание учащается, а на лбу выступают капли пота от напряжения. «Ты недостоин называться князем! Предатель!» — выкрикивает в бреду раненый, испугав ночных птиц. Да, нелегко ему пришлось. Один против нескольких противников, и как-то же он умудрился выжить. Видимо, он любимец Макоши и Перуна. Роженица щедро отмерила ему долгие годы жизни. Размышляя о судьбе раненого воина, я продолжаю двигаться вперед, осторожно ступая по неровной земле. Время от времени останавливаюсь, чтобы перевести дух и оглядеться вокруг. Но все деревья кажутся одинаковыми. Не давая ни единой подсказки, мое беспокойство растет с каждым сделанным шагом. Каждая минута промедления может стоить ему жизни. Не иначе, как лешак позабавиться решил. Кружит нас по лесу в отместку, что без подношения шляемся по его вотчине. «Батюшка, леший, не кружи ты меня, не води бестолку. Прости, что вошла в твои владения без подношения. Ведунья я здешняя, помоги довести до моей избушки». Я тянусь к ножу, висящему на поясе раненого, вытаскиваю его, дорогой, с чеканкой по лезвию и бороздкой для крови. «Непростой воин мне попался, ох, непростой!» «Убийца!» — молниеносно хватает меня за горло незнакомец, не давая дышать.